«Кит? Кто это?» У Мэтью возникло ощущение, что он снова в ночном лесу и не может разглядеть даже собственные руки. «Ничего я не знаю». «Тогда ладно». Мэтью протянул руку, пытаясь ее удержать, хотя она и была от него дальше 10 футов. «Расскажите про Качина. Он живет где-то здесь?» Она кивнула. «Где?» Она замотала головой. Он попытался выстрелить на удачу, думая, что может быть какая-то связь между тем фактом, что ларец Слоттера, купленный миссис Лавджой, был завернут в мешок от колбасы миссис Так, и тем, что такой же мешок лежит в фургоне ее рабочего. «Вам известна фамилия Так?» «Кого?» «Эти колбаски наверняка слишком дороги для ее кошелька. Но ведь и для Качина тоже. Вернемся к Качину. И собственный качан включить в работу, если не трудно». Мэтью отмахнулся от того, что она хотела сказать, не дав ей рта раскрыть. «Качан привозил сюда человека на встречу с миссис Лавджой. Последние 5 дней. Или после заката». «Но откуда ей знать?» — спросил он себя. «Девушки живут на приличном расстоянии от дома миссис Лавджой». Оппол только смотрел на него, вытаращив глаза. Очевидно, пытался принять решение. Нелегко ей это было. «Я веду расследование по поводу миссис Лавджой», — сказал Мэтью. «Лучше вам не знать, как меня зовут. Но я думаю, что человек, которого я ищу, мог...» «Кит узнала, что качан мистера Уайта не похоронил», — выпалила она, решившись. «Она мне рассказала все, что видела в ту ночь». При этом странным заявлением Мэтью замолчал. Он понятия не имел, о чем она говорит, но это казалось очень важным для нее. «Мистера Уайта положили в гроб в церкви», — говорила Опол, — «чтобы отпевать. Кит велел мне проверить, правда ли, что Джинджер его одела в тот галстук с кружевами, который он всегда носил. Это, говорит, стыд и срам, что такую красоту похоронят. Она задумала пробраться в церковь до того, как качан его закопает, и забрать галстук. Но я ей сказала, что если мисс Лавджой ее поймает, уши ей оторвет». Она остановилась, проверяя, что Мэтью за ней успевает. «Джинджер — это другая служанка?» — уточнил Мэтью. «Да, ее сейчас нет. Но Кит сказала, что хочет эти кружева, и она хотела, чтобы я с ней пошла и взяла их, когда покормим гостей ужином. А я не хотела в это дело лезть. И Кит мне сказала, что поспешит в церковь, проберется и заберет кружево до того, как качан вывезет гроб». «Вывезет?» «У него такая тележка с колесами, чтобы гроб возить. Ну, понимаете, он гробы тоже делает. И Кит пошла сразу, как стемнело, но не успела, говорит, потому что увидела там фонарь качана. А главное... Она видела, как качан запихивал гроб в фургон, и она не поняла, к чему это. Спряталась тогда в лесу посмотреть». «Он уже выкопал могилу?» «Я не к этому веду. Кит мне сказала, он открыл гроб и стал туда смотреть. А потом сунул туда руку, поднял мистеру Уайту голову и... раз! Сдернул галстук и надел себе на шею. А потом... потом... закрыл крышку и вернулся на кладбище. Нахальный, как ни в чем не бывало». «Значит, он еще не выкопал могилу?» «Да слушай же!» Она подошла ближе, почти рукой достать. «Кит ни хрена не могла понять, и потому за ним пошла. А там, на кладбище, качан равнял холмик на могиле мистера Уайта. Он могилу закопал, а тело мистера Уайта лежало в гробу в фургоне». «Качан его не похоронил?» «Так я ж про это и говорю. Не похоронил, но сделал вид, что похоронил. Ну, Кит соображает, что находится там, где ей лучше бы сейчас не быть, и начинает оттуда сматываться. И тут вдруг из лесу кто-то вываливается прямо перед ней и фонарем ей в лицо тычет. Она говорит, заорала так, что удивительно, как это у меня не было слышно. Развернулась и вперед, не разбирая дороги. А мне она говорит, Опол, смотри, никому ни полслова, и я тоже никому. А я ей говорю, так чего же ты видела? А она мне, не знаю, что это было, но я этого не видела». «Деньги экономят на гробах», — предположил Мэтью. «На все похороны один и тот же гроб?» «Да, я так и подумала». Опал подалась к нему, и глаза у нее снова широко раскрылись. «Но что стало с мистером Уайтом?» Этот вопрос влёк за собой другой. Сколько же на самом деле занято могил из этих 49? А тела? Их где-то в другом месте закапывают? Или просто бросают в лесу за парадизом? И если да, то за каким чёртом это всё надо? «Я на следующий день пошла посмотреть», — говорила Опал. «Ну, точно, могила была выкопана, зарыта, и новый крест стоял. А я подумала, интересно, тут вообще кто-нибудь лежит?» «Интересно», — согласился Мэтью. «Но всё это не имело никакого отношения к теме Тирануса Слоттера. Помимо того факта, что если миссис Лавджой знает об этом жульничестве, это указывает на преступный склад ума. Но что она может получить от таких действий? Несколько шиллингов, сэкономленных на досках для гроба? А вы или Кит говорили кому-нибудь об этом?» «Я-то точно нет. За Кит не скажу. Тем более, что она через 3 дня после этого подхватилась и сбежала. Это мисс Лавджой нам так сказала, что Кит опостылила работа, и она удрала прямо ночью. Что ж, она не первая, кто вот так с места и на дорогу. А я потом посмотрела. Да, ее вещей нету, и сумки тоже.